уже, суки, эти ёбаные, блядь, захуй, блядь, пришли, блядь, я сорвал, блядь, эти суки, блядь, вообще ударили, блядь, ударили, суки, блядь, я ничего, блядь, что я, блядь, ничего, я, блядь, а он, блядь, то, блядь, то, сука, то, блядь, то, а то, а то, а это, блядь, а это вот, а он, блядь, ничего, а я, блядь, что, а он, а что он, она, блядь, а, она, блядь, ничего, блядь, она, блядь, ничего, другого, ничего, блядь, а я что, ничего, блядь, а я что, ничего, блядь, а.